Гибель Инабхакягуа. Инабхакягуа со своими односельчанами не раз отражал разбойничьи набеги князей, не раз наказывал алчных людей, обиравших крестьян. А Инабхакягуа слышали не только в Абхазии, его знали и на Северном Кавказе. Кягуа боялись и ненавидели князья и дворяне, а крестьяне называли его сердцем и опорой. Погиб Инабхакягуа, как подобает настоящему герою. Недалеко от Инабхакягуа жила бедная вдова, у которой было два сына-подростка. Однажды они отправились в горы искать своих буйволов. И мальчики не вернулись. В то время князья и дворяне занимались кражей детей. Они продавали их в неволю. Вдова боялась этой страшной беды. Она пришла к Кягуа и рассказала о том, что случилось. Он обещал их отыскать. Повесив через плечо ружье, Инабхакягуа ушел в горы. Обошел леса и ущелья, но мальчиков не нашел. За перевалом жил князь Хаамыт Мазлоу. Он торговал детьми, об этом знали все. Знал и Инабхакягуа. Потому и пошел он через перевал. В одном ауле Инабхакягуа попросил гостеприимства в сакле у незнакомого человека. Когда горец узнал, что его гость неустрашимый Инабхакягуа, о котором идет такая великая слава, он устроил пир, созвав почетных людей аула. На пир явился и Хаамыт Мазлоу. Он с любопытством взглянул на приземистого крепыша Кягуа и, улыбнувшись, сел за стол. Холодно оглядел Кягуа князя. Во время пира они долго сидели молча. Потом Хаамыт не выдержал и спросил: «Зачем хорошим, Кягуа, ты пришел к нам? Да к тому же один». «Проводник мне не нужен», — ответил Кягуа. «Вместо него у меня верное ружье. А сюда меня привели следы пропавших мальчиков, их двое. Они пропали из моего села и находятся здесь. Я знаю, у кого». Хаамыту эти слова не понравились. «Хорошо», — сказал он. «Мальчиков я тебе отдам, но за это я расправлюсь с тобой в ближайшие дни». На это Инабхакягуа ответил ему: «Хаамыт, тебе не следовало бы так говорить, ведь я в твоем ауле в гостях. Но раз ты решил, я согласен. Нападай, когда меня здесь уже не будет. Через 2 недели в среду. Тогда в моем селе лошади и скот будут дома, и тебе будет чем поживиться. Только смотри, не трогай моей жены». «А что будет, если я уведу и твою жену?» — спросил Хаамыт. «Тогда я рассержусь», — ответил Кягуа. «Как же ты будешь сердиться, Кягуа?» «Я убью тебя, Хаамыт Мазлоу». «Хорошо, посмотрим», — ответил Мазлоу. Кягуа забрал мальчиков и вернулся в родное село. В назначенный день Инабхакягуа и односельчане ждали набега. Но прошло больше недели сверх срока, а Хаамыт Мазлоу и его приспешники не показывались. Инабхакягуа и его друзья решили, что Хаамыт раздумал нападать на них. все занялись своими делами. И Набхакяго, и его родственники Самсым, Уча и Мыш отправились пасти скот на Мамзышху. Но вот как-то вечером Самсым заметил зарево пожара в той стороне, где было их село. Он сообщил об этом и Набхакяго. Тот сразу понял, что это горит их село и что его поджег Хаамет Мазлоу. Кяго поспешил в горы, собрал отряд из пастухов и засел с ними в ущелье реки Гега, в таком месте, где должен был пройти Мазлоу. На рассвете, когда князь с пленниками и награбленным добром вошел в ущелье, и Набхакяго крикнул: «Слушай ты, обманщик! Ты нарушил наш уговор, поступил как разбойник, но тебе придется вернуть награбленное, иначе смерть!» Хаамет знал, что из этого ущелья ему не ускользнуть, и все же надеялся на счастливую случайность. Злоба и досада изводили его. Не в силах сдержать охватившей его ярости, он крикнул Кяго: «Я возвращу тебе твое добро и твоих соседей, но жену твою все же уведу. Если так, Хаамет, то попробуй выстрелить в меня первым». Хаамет выстрелил. «Плохо ты стреляешь, Хаамет!» Кяго засмеялся. «Воткни теперь в землю свою плеть!» Мазлоу воткнул ее в землю, и Кяго срезал пулей петлю, прикрепленную к рукоятке плети. «Ты и теперь не отдашь жену?» «Нет!» «Тогда посмотри на свой пупок!» Мазлоу наклонил голову, и пуля Кяго свалила его, попав прямо в пупок. И Набхакяго и пастухи перебили всех разбойников, оставив в живых лишь одного. И ему Кяго крикнул: «Я дарю тебе жизнь, ступай к своим и расскажи, как бесславно умер Хаамет Мазлоу». «Хорошо», — ответил тот, — «но прежде позволь мне выбрать ружье из тех, которые здесь валяются. Дорога домой дальняя, а путь опасен». Кяго разрешил ему это. Тогда тот льстивым голосом обратился к Кяго: «Мне нечем тебя отблагодарить за оказанную милость. Зато я расскажу тебе удивительный сон, который я вчера видел». Но когда Кяго, опустив ружье, оперся на него и стал слушать, злодей быстро прицелился и выстрелил, и тяжело ранил его. Пока товарищи хлопотали около Кяго, убийца скрылся. Почувствовав приближение смерти, и Набхакяго обратился к окружающим: «Этот ничтожный человек недостоин мести. Мне удалось наказать главного виновника. Это отучит негодяев, подобных ему, грабить и унижать народ. Что было в моих силах, я сделал. Умираю я со спокойной совестью. А ваш долг — облегчить жене ее вдовье горе».